Шаловливая и озорная мысль закралась в голову брюнетки, и она решительно шагнула за порог комнаты. «Просто гляну одним глазком, ничего же не будет». Девушка осторожно подкралась к чужой постели, уселась на колени, затаив дыхание, и медленно потянула за край простыни, завороженно уставившись на возбужденный, перевитый венами, твердый мужской член и слегка подрагивающую, блестящую в лунном свете огромную бордовую головку. Словно во сне, не контролируя свои действия, Мэри протянула руку перед собой, обхватила основание мужского органа пальцами и аккуратно сжала, медленно проведя рукой вверх-вниз. Внизу живота противно заныло, а сердце в груди, казалось, сейчас просто выпрыгнет наружу. Фуск, едва слышно выругалась брюнетка, понимая, больше она себя не контролирует. Торопливо, словно боясь, что одумается или передумает, Мэри отбросила в сторону плед, скинула домашнее платье к ногам и подрагивающими от волнения пальцами стянула со своих бедер невесомые трусики. Осторожно забралась на кровать, проигнорировав предательски скрипнувшие пружины, на секунду нависла на спящем Алексом, внимательно вглядываясь в его лицо, нащупала рукой его член, приставила головку к своим влажным губкам и с наслаждением опустилась, легко пустив его в себя и задрожав от приятного, накатывающего волнами ощущения, не осознавая уже, что делает, машинально прикрыла глаза, открыла ротик и запрокинула голову назад, уперевшись в грудь парня ладонями и выставив свою крепкую упругую грудь на бесстыжие обозрение. С удивлением ощутила на своей талии крепкую хватку мужских рук, опомнилась, словно ее окатили напором ледяной воды, отчаянно дернулась в неожиданно накрывшем ее, отрезвляющем испуге, собираясь в панике бежать как можно дальше, и через секунду поняла всю бессмысленность и тщетность своей затеи. К низу живота подкатывала приятная, разливающаяся по всему телу теплота. Толстый мужской член, словно механический поршень, ритмично скользил между ее губок, вбивая головку в основание ее матки, а из приоткрытого ротика уже срывался чувственный и пылкий стон. Бежать было уже слишком поздно. Все уже произошло. Проснулась Мэри, лежа головой на широкой мужской груди в чужой постели, ощущая на своей правой ягодице теплую мужскую ладонь и чувствуя своей голенькой промежностью обнаженное мужское бедро. Секунду лежала, вслушиваясь в мягкое, размеренное дыхание рядом с собой, через мгновение с ужасом вспомнила произошедшее ночью и откровенно запаниковала. Осторожно выбралась из кровати, сгребла в охапку разбросанные по полу вещи и голышом, бесшумно выскользнула в коридор. Торопливо натянула платье, так и не найдя свои трусики, и двинулась в сторону кухни. Заварила огромную чашку кофе, торопливо влила его в себя без остатка, обжигая губы и встряхивая сознание щедрой порцией кофеина, и побежала в душ смывать со своего тела все следы ночного преступления. Мылилась и стояла под горячими струями воды. Она сегодня гораздо дольше обычного, то недовольно хмурясь, то возмущенно тряся головой, то лукаво, довольно улыбаясь, ненароком трогая себя там, внизу, и вспоминая сегодняшнюю ночь. Глава 3. Газонокосильщик. Студийный микрофон. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Целифорния FM. Сегодня 1 марта 1992 года, первый день весны. Да, друзья, зима наконец-то отступила, а это значит, что впереди нас ждет больше солнца, больше тепла и больше вечеринок на пляже. Студийный микрофон. Ну, насчет тепла не все так радужно, Джефф. По прогнозу синоптиков, сегодня в Лос-Анджелесе температура днем поднимется всего до 62 градусов по Фаренгейту, так что куртку лучше все же взять. Студийный микрофон, зато дождей пока не обещают, небо будет ясным, так что это отличный день, чтобы выбраться на побережье. И я все еще надеюсь увидеть твой бесподобный купальник, великолепная Анжелика. Студийный микрофон, даже не мечтай, Джефф. Ну а пока, немного музыки, и мы вернемся к вам с главными новостями дня уже через 3 минуты. Оставайтесь с нами на радио Целифорния FM. Погоди, так он понял, что ты его. Ну, что вы переспали? Громким шепотом произнесла Джессика, удивленно округлив свои и так большие васильковые глаза. Да я откуда знаю, пожала плечами Мэри, сделав глоток кофе из своей чашки. По его лицу ничего не понятно. Ну это да, согласилась блондинка, задумчиво вздохнув. А ночью темно было, продолжила Мэри. Может он вообще подумал, что ему это приснилось. Да уж, хороший сон. Джессика хмыкнула, покачала головой и снова наклонилась над столом, поближе к подруге. Так, а как он тебе? Правда говорят, что у него огромный член. «Кто говорит?» – нахмурилась Мэри. «Ну, муж мой говорил, Стив. Он же его поймал за этим делом в женской раздевалке». Джесс продемонстрировала характерный жест рукой, символизирующий акт мужской мастурбации. «Ну да, большой. Прям большой или огромный», – на всякий случай уточнила блондинка. «Скорее, второе», – на секунду задумавшись, уверенно произнесла Мэри. «Куда он вообще в тебя поместился?» С сомнением в голосе хмыкнула блондинка. «Целиком, целиком, целиком», – успокоила подругу брюнетка. «Не переживай, ты же миниатюрная, как дюймовочка. Сколько в тебе того роста? 1.5 метра, 1.62 метра, – язвительно парировала Мэри. «И весишь 40 килограмм, не больше», – задумчиво продолжала обсуждать параметры подруги блондинка. «47, ну да, ну да, я же и говорю, как ты только не лопнула, не завидуй», – усмехнулась брюнетка. «Да я и не завидую», – пожала блондинка плечами. «Просто переживаю за подругу». «Погоди, а у Джека тоже большой, скорее, средний, обычный», на секунду задумавшись, произнесла Мэри. «Хм, я думала, у отца и сына должны быть похожие приборы. Разве нет? Значит, не всегда», пожала плечами брюнетка. «В нашем случае разница прям ощутимая, 2 раза, не меньше». «Да уж», восхищенно покачала головой блондинка. «А говорят, с большим членом больно и никакого удовольствия. Говорят те, кто ни разу не пробовал, наверное, или у кого там сухо, как в сахаре. У меня там так мокро было, что вошло все как по маслу. Я 5 раз кончила». 5, удивленно округлила глаза блондинка. «Я тоже так хочу», капризно хныкнула девушка и грустно вздохнула. «У меня и 1 раза давненько не было, настоящего, в душе с пальчиками, это не в счет. А как же муж? Муж, да вот так, все время как-то по-быстрому, в торопях. Мне потом пальчиками приходится заканчивать за него». «Да уж», посочувствовала Мэри, но тут же не удержалась и добавила. «А самое смешное, знаешь что, когда я уже хотела уйти, никак не могла с него слезть, ноги не слушались и разъезжались в стороны, а я постоянно падала обратно, и пока туда-сюда ерзала, еще разок успела кончить, напоследок, так сказать», улыбнулась Мэри. «Фуск», выругалась Джессика. «Завидую тебе белой завистью. А как слезла то?» «Ну как», неопределенно поморщилась брюнетка. «Он схватил меня за задницу, нанизал, как бабочку на булавку и, в общем, только когда он кончил, я смогла выбраться». «Кончил в тебя?» — громко зашипела блондинка. «Дура, можно подумать, я не знаю», — снова поморщилась Мэри. «Ты хоть предохранялась? Как ты себе это представляешь? Да и когда бы я успела? Просто подмылась хорошо и на носочках попрыгала. Говорят, помогает». «Да уж», — завистливо покачала головой Джессика. «Умеешь ты оттягиваться, подруга, то с почтальоном, то с молочником». «Что?» — нахмурилась она, увидев смущенное лицо брюнетки. «Про почтальона и молочника я наврала», — призналась Мэри. «Не было у меня с ними ничего. Просто хотела быть как все, а то вы хвастаетесь своими похождениями, а мне и сказать нечего». «Да», — удивилась блондинка. «Да», — подтвердила брюнетка. «Может, и про Алекса наврала, может, и наврала», — кокетливо высунув язык и продемонстрировав его подруге, усмехнулась Мэри. «Не», — отрицательно помотала головой Джессика. «Не могла ты про это наврать. Слишком много подробностей и слишком много невероятных деталей. Ты бы такое не смогла придумать». «Это да», — мечтательно вздохнула хозяйка дома. «Слушай, соседка, а почему именно сейчас? В смысле? Ну, ты ведь с Джеком уже 5 лет вместе живешь», — пояснила свой вопрос Джессика. «Почему у вас с Алексом до этого ничего не было?» «Ну, я не знаю», — задумчиво нахмурила лоб Мэри. «Как-то навалилось все сразу. Твой муж поймал его, когда Алекс за девушками в раздевалке подглядывал. Сказал, что нужно с парнем что-то делать. Ну, я решила научить его». «Ну, это, ты поняла?» «Нет», — помотала головой Джессика. «Я хотела научить его мастурбировать в душе, чтобы он пар выпускал. Что тут непонятного?» — фыркнула Мэри. «Ты дрочила парню в душе?» — в сотый раз за разговор округлила глаза блондинка. «Нет, ну, чуть-чуть, неважно», — отмахнулась брюнетка. «Он меня все равно выставил и дверь захлопнул. Охренеть, угу. А еще этот его взгляд, не знаю даже, как объяснить. Осмысленный», — подсказала Джессика. «Ну да, именно. Раньше у него глаза все время бегали, смотрели в пол. Я даже не помню, чтобы видела цвет его глаз, да и как мужчину не воспринимала его совсем. А сейчас, он на меня так посмотрел. Это когда ты ему в душе дрочила?» «Да не дрочила я», — недовольно фыркнула Мэри и тут же признала. «Ну да, в душе. Ну и потом тоже. У него и взгляд, и лицо, и манеры как-то поменялись». «Это да», — признала блондинка, задумавшись на секунду. «Я когда вчера вечером увидела его на газоне без рубашки, сразу и не узнала даже. А потом он еще глянул на меня так. Я прям чуть у тебя на лужайке не кончила. У меня прям поляшком потекло. Дура», — усмехнулась Мэри. «Сама дура», — усмехнулась в ответ Джессика и подняла глаза, направив взгляд за спину подруги. «О, Алекс, Алекс», — Мэри удивленно обернулась на вошедшего в комнату парня и тут же смутилась. «Доброе утро, милый. Как спалось, Алекс?» — ехидным голоском произнесла блондинка. «Сны никакие не снились, ай, больно». С укором посмотрела она на подругу, потирая ушибленную под столом ногу. «Помолчи», — прошипела Мэри. «Да что я такого сказала? Помолчи, ай, да все, молчу, молчу». Я удивленно взглянул на двух девушек, сидящих на кухне и о чем-то перешептывающихся между собой, мысленно вздохнул, налил себе полную чашку черного кофе, взял сэндвич со стола, развернулся и направился в сторону террасы. Вышел из дома через стеклянную дверь в кухне, опустился в один из двух шезлонгов, сделал глоток горячего напитка из чашки и подставил лицо утреннему калифорнийскому солнцу. Хорошо тут у них. «Почти как дома, в Воронеже. Лепота. Ну, ты видела?» – зашептала Джессика. «Видела», – подтвердила Мэри. «У меня прям мурашки по коже от одного его взгляда. Вот, посмотри», – сунула она руку под нос подруге. «Да вижу. Слушай, а дай мне его на вечер», – прищурившись и задумчиво поглядывая сквозь стеклянную дверь в сторону террасы, произнесла блондинка. «В каком смысле, дай?» – слегка опешила Мэри, проследив за взглядом девушки. «Он же не вещь. Ну ты же поняла, о чем я. У меня нормального секса уже год не было. Тебе что, жалко? Или я все Джеку расскажу?» — капризным тоном заявила Джессика. «Пусть знает, как его порядочная женушка соблазняет его сына, пока он в командировке». «Да», — удивленно захлопала ресничками Мэри. «Да, мне терять нечего. А я твоему мужу расскажу», — мстительно хмыкнула Мэри, «что ты спишь с капитаном школьной футбольной команды. Что, откуда ты знаешь про Брэда? Ты рассказала», — усмехнулась брюнетка. «Вот черт, дернул же меня черт за язык», — насупилась блондинка и тут же принялась оправдываться. «Ты не понимаешь, это совсем другое. Мне он даже не нравится, и член у него, как стручок фасолинки». «Тогда зачем ты с ним трахаешься?» — удивилась Мэри. «Да там, сложно все. Просто со школы еще мечтала соблазнить капитана команды, а тут такой случай как раз подвернулся. Ну дай мне Алекса. Пожалуйста, не дам», — категорично замотала головой хозяйка дома. И вообще, многозначительно взглянула она на настенные часы. «Мне уже в салон на стрижку пора, я опаздываю. Ты не могла бы?» «Хорошо», — тяжело вздохнула Джессика, поднимаясь со стула. «Но к этому разговору мы еще вернемся». «Не вернемся. Все, пока, Алекс. Хаем, а ты мог бы и у меня покосить траву?» — задумчиво пробормотала блондинка. На террасу вышла наша соседка, симпатичная фигуристая блондинка, встала прямо напротив меня и загородила все солнце. «Черт, женщина, ну что тебе опять от меня нужно? Скажи по-русски, Алекс». Поняв, что я ее не понимаю, повысила девушка голос. «Ты мог бы и у меня подстричь газон. Бля, я же идиот, а не глухой. Зачем так орать? Вернее, не я, а бывший владелец тела. Черт, будет непросто. Так, Алекс, напрягись. Мов, суд, грасс. Хочет, чтобы я траву у нее покосил? Ну можно, почему бы и нет? Хорошему человеку грех не помочь». Я пожал плечами, кивнул, увидел довольное выражение на лице девушки и усмехнулся. «Кажется, угадал. Ну, тогда пошли». Протянула она мне руку, не переставая довольно улыбаться. «Ну пошли. Имгаинг цут хе грасс. Или не тхе, а имгаинг цута грасс? Да уж, и спросить ни у кого». Я поднялся с шезлонга, предательски скрипнувшим подо мной, почувствовал железную хватку на своей ладони, не успел удивиться этому факту, как меня уверенно потащила за собой миниатюрная щуплая блондинка, словно дизельный бульдозер. «Откуда в таком маленьком женском тельце столько силы? Алекс, стой!» — донесся мне в спину озабоченный, слегка взволнованный голос. «Джесс!» Я замер, обернулся, увидел стоящую на террасе с гневно расставленными в сторону стройными ножками Мэри и перевел вопросительный взгляд на блондинку. «Алекс, вернись», — строго произнесла брюнетка. «Да я просто женщине помочь хотел. Что тут вообще происходит?» Я растерянно посмотрел сначала на одну, потом на другую. Судя по их взглядам, У дамочек какой-то конфликт, а ведь совсем недавно так мило ворковали на кухне. «Вернись, Алекс», — повторила Мэри. «Мэри, ну дай мне его на пару часов», — жалобным тоном произнесла стоящая рядом со мной и крепко вцепившаяся в руку блондинка. «Нет, вот стерва», — блондинка раздраженно фыркнула, бросила мою руку, развернулась, гордо задрав носик, и торопливо зацокала каблучками под бетонным плитом нашей дорожки. «Кажется, стрижка газона отменяется. Ну и ладно». Я вернулся на террасу, сел обратно в шезлонг, сделал глоток кофе из чашки и вопросительно взглянул в сторону Мэри Поппинс. А Поппинс у нее ничего так. Черт, что я мелю. Откуда эти примитивные школьные шуточки в моей голове? «Алекс, прости», — вздохнула девушка. «Мне сегодня нужно чуть пораньше уехать. Дойдешь до школы сам? Ну вот и славно». Не дождавшись ответа, Мэри наклонилась ко мне, чмокнула в щеку, тут же смутилась, вытерла помаду с моей щеки, развернулась и скрылась в доме. Через пару минут до меня донесся звук отъезжаемого авто, и я задумчиво нахмурился. «Так, а кто меня на работу отвезет? Или у меня сегодня выходной?» Хотя, нет, в графике на стене была проставлена моя смена. «Понятно, придется идти самому. Ну и ладно, прогуляюсь, подышу воздухом, посмотрю на людей. Да и дорогу я, вроде, запомнил. И идти недалеко». Я допил свой остывший кофе, мысленно прикинул маршрут, поднялся, закрыл дверь в дом и вышел на нашу тихую, уютную весеннюю улицу, неторопливо двинувшись в сторону школы и с интересом вертя головой по сторонам. Успел пройти два или три соседских дома и услышал знакомый, слегка радостный голос. «Алекс!» — удивленно выкрикнула мое имя блондинка, подруга Мэри, хотя создалось такое чувство, будто она меня здесь поджидала и совсем не удивлена, увидев меня. Я замер на месте, испуганно повертел на всякий случай головой по сторонам, пытаясь подражать прошлому Алекса, и снова повернулся в сторону девушки. «Симпатичная, курва, иди сюда», — поманила она меня пальчиком. Я тяжело вздохнул и обреченно двинулся по узенькой тропинке в сторону чужого дома. Не вытерпев моей медлительности, блондинка сделала несколько шагов навстречу, снова схватила меня за руку, воровато оглянулась и потащила в дом. Кажется, она хотела, чтобы я покосил траву. «Откуда в доме трава?» Мы пронеслись по коридорам, словно спешили куда-то. Она молча втолкнула меня в спальню, указала рукой на кровать и принялась раздеваться, ничуть не смущаясь моего присутствия. В сторону отлетело красивое ярко-оранжевое платье, комплект белоснежного нижнего белья, и блондинка горделиво замерла напротив меня, разведя руки в стороны и словно ожидая похвалы. «Симпатичная, зараза, стройная, подтянутая, фигуристая, с большими, тяжелыми полушариями груди, тонкой талией и дерзким, редким пушком светлых волос на лобке. Угу, значит, натуральная». Неожиданно, ее груди гипнотизирующе качнулись из стороны в сторону, и девушка соблазнительно улыбнулась мне своей жемчужной, не предвещающей ничего хорошего улыбкой. Да уж, если парень и раньше пользовалась такой популярностью у местных домохозяек, то я ему не завидую, или наоборот. Блондинка облизнула свои алые губки, сделал шаг вперед и принялась неумело расстегивать пуговицы на моей рубашке слегка подрагивающими от волнения пальцами. Закончив с рубашкой, отшвырнула ее в сторону, опустилась передо мной на колени, расстегнула пуговицу и ширинку джинсов и удивленно выдохнула. «А во, какой большой!» Мэри не соврала, вот же засранка, и почему ей все время во всем везет, даже в этом. «У тебя же есть резинки?» — подняла она на меня вопросительный взгляд, наморщив лоб. «Черт, у кого я спрашиваю? Ладно, давай так попробуем, аккуратненько. Ты же не будешь делать это в тетю Джесси?» — нахмурила блондинка бровки и погрозила мне указательным пальчиком. «Не нужно». Торопливо подскочила на ноги и снова раздраженно выругалась. «Фуск, я уже вся теку, хочу ощутить его в себе». Толкнула меня ладонью в грудь, уронив спиной на широкую кровать, секунду помедлила, наблюдая со стороны за торчащим словно пика и слегка подрагивающим членом, сглотнула подступившую к горлу слюнку и через мгновение запрыгнула сверху. «Ты просто полежи тихонько, тетя Джесси сама все сделает». «Хорошо», — примерялась, направила мой член пальцами в себя и тут же нетерпеливо насадилась на него. Затряслась всем телом и задрожала, удивленно распахнув свои и без того большие глаза. «Фу-у-у-уск, ох мы год, it feels so good». Тетя Джесс была той еще озабоченной штучкой, скакала на члене, словно в последний раз в своей жизни, хотя разнообразием поз в своем арсенале похвастать не могла. Пришлось взять дело в свои руки и показать ей парочку новых. Разочек натянул ее сзади, поставив коленками на пол и уложив животом на кровать, достав членом ей чуть ли не до самой глотки. Ох, и кончала она в такой позе, как сумасшедшая. Долго, бурно, цепляясь зубами в одеяло и впиваясь пальцами в простыню. Я уж думал, что порву ее по шву и продырявлю насквозь, но обошлось. Да и судя по реакции блондинки, ей это жутко нравилось. А потом отодрал ее стоя, вгоняя свой член до самого основания между ее стройных, похотливых ножек, пока она беспомощно висела на мне и пыталась зацеловать до смерти, то ли в порыве благодарности, то ли просто от перевозбуждения. Ну а закончили мы, как и начали, скромно и почти целомудренно, мальчик снизу, девочка сверху, неторопливо и не спеша. «Давай, я хочу попробовать тебя в себе», – прошептала блондинка, преданно заглядывая мне в глаза, ощущая, как мой член напрягся в ней и через секунду щедро выстрелил порцией семени прямо в шейку ее матки. «Ох, как же хорошо! Давай, до последней капельки!» «Мама!» – прокатился по комнате удивленный девичий возглас. «Дорогая!» – не менее удивленно пробормотала Джессика, глядя в глаза своей дочери, растерянно замершей в дверях. «Хаэм! А это не та черлидирша, которая в меня огрызком яблоко запускала. Как ее там? Челси? Точно! Похоже на то! А наша соседка, выходит, ее мамка!» «Хаэм! Неловко вышло! Что? Как? Почему ты и этот дебил? Что происходит?» — повысила голос черлидирша. «Не волнуйся, милая, я сейчас все объясню. Погоди, ты почему не в школе?» — строго нахмурилась Джессика, непроизвольно сжав мой член в себе. «Я забыла дома реферат. Не переводи тему, мама», — взвизгнула девчонка. «Почему ты и он? Ты изменяешь папе? Как ты могла? Что скажет отец? Милая, ты не так все поняла. Да как тут можно не так понять? Он сейчас в тебе, ты сейчас разговариваешь со мной с его членом в тебе, мама». Плоп, с тихим, характерным звуком мой член выскользнул из вагины Джесси, издавший ответный ПФФФЛРП, и блондинка невинно захлопала глазками. «Ну вот, теперь он не во мне, теперь мы можем поговорить, мама». «Да что, мама?» — недовольно фыркнула Джессика. «Что тебя опять не устраивает? Или мне обратно его всунуть? Арррха». Челси зло, раздраженно зарычала, сжав кулачки, тряхнула головой, топнула ногами, развернулась и выбежала из комнаты. «Тинейджеры?» — осуждающе вздохнула блондинка и повернулась ко мне. «А твоя Мэри, та еще сучка, ни за что не поверю, что она обучила тебя всему этому за одну ночь. Тут чувствуется рука мастера и месяцы, а то и годы упорных тренировок». «Ох и Мэри!» — осуждающе покачала головой девушка. «И не сказать об этом лучшей подруге. Ладно, тебя подкинуть до школы?» — тут же сменила она тему. «Только я сначала в душ схожу, и ты идешь со мной». Повелительным тоном, не терпящим возражений, произнесла Джессика. «Есть у меня одна давняя задумка, и ты мне в этом как раз поможешь. До школы она и правда меня подкинула. Правда, высадила на повороте, не доехав каких-то пару сотен метров до центрального входа. Пожелала удачи со счастливой улыбкой на лице, послала воздушный поцелуй и резко вдавила педаль газа. Да уж, кажется, меня только что использовали, как мальчика по вызову. Хотя, жаловаться грех, я бы еще от парочки таких использований не отказался. В этом теле тестостерон просто зашкаливает, и мысли о сексе постоянно лезут в голову. Даже не знаю, как прошлый владелец справлялся с этим. Алекс, черлидирша, я внимательно посмотрел в сторону переминавшейся с ноги на ногу с противоположной стороны дороги девушки и непонимающе нахмурился. Можно тебя на пару слов? Это ненадолго. Я вздохнул, просчитывая в уме варианты: отбудет ныть и просить не разрушать их идеальную, любящую семью, да подставит меня и обвинит в изнасиловании, и мысленно махнул рукой: лучше разобраться с этим сейчас, пока она не успела нормально приготовиться и придумать что-то более изощренное. Я глянул по сторонам, перебежал дорогу и пошел следом за девушкой. Мы свернули между домами, завернули за угол и через несколько метров остановились. Черлидирша повернулась ко мне лицом, нерешительно вздохнула, словно собираясь с мыслями или оттягивая время, глянула мне за спину и довольно улыбнулась. Я успел ощутить движение воздуха позади себя, умудрился чуть уйти в сторону и сгруппироваться, а через секунду почувствовал тупой удар деревянной битой чуть выше виска и воочию увидел, как сыплются искры из твоих глаз. Кто-то массивный и тяжелый толкнул меня в бок, повалив на спину, а из-за угла дома выскочила толпа тинейджеров, принявшись пинать мою скрючившуюся на асфальте в позе зародыша тушку ногами. «Сука, детишки, одного можно схватить за ногу, выведя из игры, второму сунуть кулаком по колену, третьему просто вывихнуть ступню из сустава. Вот только одно неверное движение, и я либо сломаю кому-то шею, либо приложу затылком об асфальт, либо просто убью одним ударом пудового кулака. Ладно, пару синяков можно и потерпеть, а детишкам будет разрядка. Пара ударов по ребрам, два или три по хребту. Ну кто так бьет, как девчонка, ей-богу. И еще несколько по ребрам. А вот это уже ощутимо было. Ау, а в лицо зачем? Я успел подставить ладони прикрыться, зубы мне еще пока нужны. Тебя я запомнил, красавчик. Потом поговорим. Ладно, поигрались и хватит. Давайте заканчивайте. Хватит тешить свое эго и выслуживаться перед черлидершей. А ну прекратите. Стойте, я сказал. Раздался голос со стороны дороги. Черт, что это еще за защитник серых и убогих выискался? Они и так уже устали и почти закончили, а вот этим криком он их только подстегнул и придал дополнительную мотивацию. Прекратите, я сказал. Уже гораздо увереннее и строже выкрикнул мой защитник, а я непроизвольно поморщился от особенно болезненного удара. Черт, больно. Ну я же говорил, валим, быстро, выкрикнул кто-то из тинейджеров. Фух, отмучился. Не так уж было и сложно. Я успел облегченно выдохнуть, но, похоже, немного поторопился с этим. Кто-то из друзей дочери подруги моей Мэри решил напоследок поставить жирную точку в наших с ними недолгих отношениях, с размаху опустил биту на мою многострадальную голову еще раз, и свет в моей черепной коробочке погас. Глава 4. Птенчику пора покинуть гнездо. Студийный микрофон. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM. Сегодня 4 марта 1992 года. Студийный микрофон. В Лос-Анджелесе сегодня солнечно, без осадков, температура днем поднимется до 72 градусов по Фаренгейту, а вот ночью все еще прохладно. Ну а теперь к новостям. Чем порадуешь наших слушателей, Анжелика? Студийный микрофон. В городе все еще обсуждают предстоящий вердикт по делу родни Кинга, Джефф. Напряженность растет, власти готовятся к возможным протестам. Кроме того, общество обеспокоено тем, что уровень насилия среди тинейджеров растет, драки в школах, нападения на улице, банды. Что думаешь по этому поводу, Джефф? Студийный микрофон. Я думаю, во всем виноват Голливуд. Что не фильм, то кровь, кишки, море трупов. Взять того же Терминатора или Робокопа. Насилие, перестрелки, города, погруженные в хаос. Как тут подросткам не начать думать, что все решается кулаками и пушками? Студийный микрофон. Ой, Джефф, да ладно тебе. Робокоп – это просто кино. Может, проблема не в фильмах, а в том, что у родителей просто нет времени следить за своими детьми. Студийный микрофон. О, ну конечно, снова давайте обвинять родителей. Может, еще скажем, что насилие растет из-за бедности, низкого уровня образования и накопившихся социальных проблем. Мы не загнивающие СССР. У нас нет ни бедности, ни проблем с образованием, Анжелика. Студийный микрофон. Ау, Джефф. У нас не политическое шоу. Давай немного выдохнем, сбавим градус и просто послушаем Show Me Your Soul нашей любимой группы Red Hot Chili Peppers. Оставайтесь с нами, друзья, на радио Калифорния FM. Ноты. До мегахита Калифорницатион еще долгие 7 лет. Может придумать эту песню раньше перцев и заработать на ней свой первый миллион? Было бы неплохо. Есть только одна маленькая проблемка. Dream of Калифорницатион. Dream of Калифорницатион. Dream of Калифорницатион. Dream of Калифорницатион. Кроме этого припева я мало что помню из того сингла. Да и голый текст. Это ведь не все. Еще нужна грамотная раскрутка, правильная музыка. И если с первым я еще более-менее справлюсь, то от музыки и музыкальных инструментов я далек, как Элвиса топерных арий. Да уж, помечтали, и хватит. Из больнички, куда меня отправила группа тинейджеров, я вернулся только через 3 дня. Не сказал бы, что меня это сильно огорчило. Я ничего особо не потерял, лишь избежал рутинной работы по выковыриванию какашек из школьных писсуаров и отскабливанию сморчков с коридорных стен. Медсестрички в больничке были милые и симпатичные, еда вкусная, а я круглосуточно валялся в койке и смотрел американские ток-шоу на выпуклом экране телевизора, вслушиваясь в заморскую, вернее заокеанскую речь, и пытаясь вычленить знакомые слова. Игра такая, сам придумал, сам и играл. Ну и беглая инспекция организма не выявила безвозвратных потерь, зубы целы, руки и ноги тоже, грех жаловаться. Возможно, было небольшое сотрясение, как сказал мой лечащий врач, но это не смертельно, жить буду. Мэри приезжала навещать меня трижды в день и каждый раз ругалась с персоналом больницы, требуя дополнительные анализы, какое-то там особое лечение, если я правильно понял, и грозилась подать на больницу в суд, если они не поставят меня на ноги. Ну, на ноги я так-то вставать мог, просто доктор рекомендовал отлеживаться. В общем, все закончилось хорошо, а дома меня ждал праздничный обед и освобождение от работы в школе на целую неделю. Приятный бонус, хотя, гораздо приятнее было бы, если Мэри заглянула ко мне в душ или снова наведалась ночью в мою спальню. 19-летний здоровый организм, по горло заполненный тестостероном и набравшийся за 3 дня в больнице сил, настойчиво требовал продолжения банкета. Я без особого аппетита ковырнул еду в тарелке, проводил убежавшую по очередным своим делам Мэри взглядом, поднялся со стула и принялся убирать со стола. Пойти, что ли, погулять немного, подышать калифорнийским воздухом и размять косточки. Определившись с примерным планом действий, я вышел из дома, свернул налево и неторопливо двинулся по нашей тихой улице в сторону солнца. Проходя мимо дома, из-за которого и началось мое знакомство с местной медициной, непроизвольно повернул голову и заметил стоящую на крыльце знакомую девичью фигурку. «Алекс», — удивленно захлопала ресницами черлидерша, — «тебя уже выписали, как видишь». «Алекс», — снова робко окликнула она меня, — «можно тебя на пару слов? Хм, кажется, наша прошлая встреча начиналась чем-то похожим. Хотя, ладно, посмотрим, что она придумала на этот раз». Я демонстративно тяжело вздохнул, развернулся и двинулся по знакомой тропинке в сторону дома. Поднялся по ступеням и молчаливо замер напротив девушки, глядя на нее сверху вниз. Челси не выдержала моего взгляда, отвела глаза в сторону, сцепила руки за спиной и непроизвольно выпятила свою маленькую упругую грудь под обтягивающей футболкой с номером 87, судя по слегка торчащим соскам, наверняка не догадывающуюся о таком прекрасном изобретении человечества, как женский бюстгальтер. «Прости, Алекс», — виновато пробормотала девушка. «Это моя вина. Просто, когда я увидела мать с тобой, она запнулась и густо покраснела. В общем, я не сдержалась. Прощаешь?» Словно собрав всю смелость в кулак, она наконец взглянула мне прямо в глаза, получила утвердительный кивок в ответ и облегченно выдохнула. Похоже, это для нее было действительно важно. «Ну и хорошо», — снова донесся до меня голос девушки. «Только это, ты больше не вздумай спать с ней. Ты понял?» — строго произнесла она. «Отцу я не сказал, но если еще раз я вас...» Челси недоуменно нахмурилась и глянула в сторону дороги поверх моего плеча, услышав шум шуршащих по асфальту покрышек. «Фуск, мама вернулась», — растерянно пробормотала девушка. «Почему так рано?» — вопросительно взглянула она на меня и тут же пояснила. «Мам запретила мне приближаться к тебе на расстоянии пушечного выстрела после того случая». Челси растерянно покрутила головой по сторонам, снова выглянула из-за моего плеча и заметно запаниковала. «Фуск», — выругалась она и тут же трижды повторила. «Фуск, фуск, фуск, за мной, быстро». Что-то решив, девушка схватила меня за руку и потащила за собой внутрь дома. Короткий коридор, поворот, просторная девичья спальня с розовыми стенами, такой же розовой мебелью и большим шкафом, встроенным в стену. «Туда», — уверенно ткнула черлидерша в сторону шкафа, распахнула дверку, затолкала меня внутрь и втиснулась следом, затаив дыхание и припав глазами к щелям в перфорированной дверце. «Челси, ты дома?» — донесся до нас голос Джессики, и стоящая рядом со мной девушка в короткой юбке и тесной маечке крепко прикрыла мне рот своей маленькой ладошкой, будто опасаясь, что я откликнусь на зов. «Ты, даже не притрагивайся ко мне, извращенец!» — прошипела она на меня и тут же изобразила виноватое выражение на лице. «Прости, я просто... просто я как вспомню, какой у тебя член огромный», — выразительно указала она глазами мне ниже пояса. «Это вообще нормально? У Брэда, у моего парня, он не такой маленький, аккуратный. Интересно, это она на нервах такая болтливая или всегда такая? Ты вообще знаешь, что огромный член — признак трусости, звериного начала и слабоумия? Хотя, да, откуда тебе знать? А вот маленький, наоборот, признак силы воли, смелости, решительности и острого ума. А еще говорят, что те, у кого большой, не могут контролировать себя и тычут им во всех подряд. А еще, что он у них и не стоит толком. Ну это и понятно, «Где столько крови взять в организме на такую громадину?» — шептала черлидерша практически мне в лицо, все еще не убирая свою ладонь от моего рта и непроизвольно прижимаясь ко мне своим телом из-за отсутствия свободного пространства в шкафу. «Брэд у меня не такой, как ты. Он хороший, умный, сильный, смелый». «Что?» — девушка недоуменно округлила глаза, услышав возню и приглушенные звуки поцелуев, доносившиеся из ее же собственной комнаты. «Хочешь сделать это здесь? Давай, милый, не стесняйся», — прошептал голос Джессики. «Фуск, что там происходит?» Отвернулась от меня Челси, слегка наклонилась и прижалась к дверке шкафа лицом, внимательно всматриваясь сквозь узкие щели. «Мама, опять, Брэд, что за херня? Но как, он же не мог», — растерянно пролепетала девушка, и до меня долетели чавкающие и хлюпающие звуки секса и тихий женский стон. «Да, Брэд, молодец, еще, еще, сильнее, ну, сильнее же, какой у тебя огромный, ты же уже во мне, молодец, умничка, вот сучка, она трахает моего парня», — гневно прошипела Челси и мстительно произнесла. «Ну хорошо, хочешь войну, ты ее получишь». Девушка решительно выпрямилась, нырнула руками под свою короткую юбку, ненароком продемонстрировав мне упругую девичью задницу, вильнула несколько раз бедрами, стянула трусики и повернулась ко мне лицом. «Трахни меня, да не смотри ты так, просто трахни». Не дождавшись от меня реакции, торопливо протянула руки к моим джинсам, ловко справилась с пуговицей, молнией через секунду обхватила налитой кровью и готовый к бою орган своей маленькой ладошкой, сделав несколько поступательных движений рукой, ткнув головкой члена в свой голый живот и задумчиво закусив нижнюю губку своими ровными жемчужными зубками. Заметив сомнение в глазах девушки, я обхватил ее за упругую задницу, легко подкинул в воздух, нащупал головкой члена влажную, горячую промежность и насадил ее на свой орган, заставив черлидершу тихонько застонать и покрепче прижаться ко мне всем своим стройным девичьим тельцем. Ее маленькая, аккуратная вагина действительно была чуточку уже и слегка туже, чем у местных домохозяек. Хотя, судя по довольному и увлеченному лицу Челси, никаких болевых или неприятных ощущений она не испытывала. А судя по ярости и фанатизму, с которыми она насаживалась сама на мой член, все было как раз наоборот. Уже через минуту, ее узенькая, неразработанная вагина сжалась еще сильнее, Челси замерла, с каким-то ошеломленным выражением взглянула на меня, удивленно распахнула ротик, тут же прикрыв его ладошкой, и бесшумно затряслась, с каждым рывком вдалбливая мой член в себя все глубже и глубже. Мой орган не выдержал такого надругательства, дернулся и принялся в отместку бурно извергать семя между пухлых, тесных губок черлидерши. Челси удивленно произнесла Джессика, бесцеремонно распахнув дверки шкафа. «Мама!» — не менее удивленно всхлипнула девушка, повиснув на мне. «Ты что тут делаешь? То же самое и я могу спросить у тебя». Молниеносно взяв себя в руки, опустив ноги на пол и поправив задравшуюся до пояса юбку, холодным тоном произнесла Челси. «Ты спишь с Брэдом? Где этот подонок?» Выглянула она из-за плеча матери, сердито наморщив лоб, решительно отодвинула блондинку в сторону и шагнула из шкафа в свою комнату. «Брэд, я», — растерянно пробормотал капитан школьной команды, переводя взгляд с девушки на ее мать и обратно. «Я, как ты мог?» — ткнула Челси пальцем в грудь парня, стоя перед ним с широко расставленными в сторону ногами и разъяренно раздувая ноздри. «Ты и моя мама, серьезно, да ты, с тебя капает», — пробормотал Брэд, опустив взгляд на несколько белых капель, упавших на розовый ковер на полу комнаты девушки. «Фуск», — тихо выругалась Челси и снова повысила голос. «Не переводи тему. Как ты мог, Брэд? Он тебя трахнул? Он сделал это в тебя?» Не реагировал на вопросы капитан футбольной команды, заметив стекающую по внутренней стороне бедра своей девушки тонкую полосочку чужого мужского семени и невольно проследив за ее медленным, уверенным движением до самых щиколоток. «Да, Брэд, он меня трахнул, и он сделал это в меня. Ты доволен? Это была месть за то, что... А можно я тоже?» Облизнул парень пересохшие губы и посмотрел в глаза собеседницы. «Что?» – растерялась Челси. «Я хочу после него в тебя. Можно? Ты хочешь меня трахнуть после другого парня?» Нахмурив брови, на всякий случай уточнила черлидерша. «Да». Челси растерянно оглянулась на пожавшую плечами мать, повернулась обратно к своему парню и строго произнесла. «Если пообещаешь больше не изменять мне, обещаю, клянусь», – нетерпеливо перебил девушку Брэд, торопливо закивав головой, быстро расстегнул ширинку своих джинсов, словно боясь, что Челси передумает, достал свой готовый к приключениям и новым ощущениям член, повалил свою подружку животом на кровать, задрал юбку, пристроился сзади и рывком вошел в нее, выгнувшись дугой. «Как горячо, как мокро, я сейчас не выдержу, а-а-а!» Я озадаченно покачал головой, выбрался из шкафа и незаметно улизнул из комнаты, оставив влюбленных под надежным присмотром их мамочки, а через минуту покинул такой приветливый и радушный дом семьи Фризер. Да уж, такого я от Брэда точно не ожидал. Хотя, парнишке явно повезло, и мамку охаживает, и дочурку. Кому не повезло в этой ситуации, так это главе семейства. Да уж, мои соболезнования, мистер Фризер. 2 месяца моей новой жизни пролетели незаметно. Со школы меня уволили, то ли из-за моего отсутствия на рабочем месте по болезни, то ли из-за того, что господин директор прознал о похождениях налево своей жены и о моем участи в этом, то ли из-за моего конфликта с его дочерью. Надеюсь, он узнал только о конфликте, а не о том, как я ее, хм, в общем, неважно. А свое неожиданно освободившееся личное время я потратил на попытки овладения английским языком и общения со своими новыми друзьями по спортплощадке. Хотя общение у нас было больше одностороннее, я в основном слушал, иногда кивал, а чаще всего пожимал плечами. Говорить за это время я даже не пытался, а вот понимать английскую речь мне уже было легче и проще. Привык. Ничего сложного на самом деле. Нет, порой любовь американцев к сокращениям и бормотанию ставили меня в тупик, но стоило сделать лицо чуточку попроще и немного глупее, как мне тут же объясняли все гораздо медленнее и доходчивее. В каком-то смысле, быть дебилом не так уж и плохо. Мэри. С Мэри было сложно. Сам я не настаивал на развитии наших отношений, хотя отношениями это назвать было сложно, а она то ли побаивалась меня, то ли опасалась того, что натворила. Но 2 или 3 раза за это время я все же просыпался в своей постели, сжимая в объятиях хрупкое голенькое тельце брюнетки. Мой отец, вернее отец настоящего Алекса, вернулся домой месяц назад. Вроде, мужик неплохой, серьезный, суровый, вечно задумчивый и хмурый, витающий в своих мыслях. Бывший военный, сейчас работающий в какой-то частной конторе и обучающий персонал определенным, специфическим навыкам. Под 2 метра ростом и такой же ширины в плечах. Теперь стало понятно, в кого пошел Алекс. Мэри порхала вокруг него, словно колибри, щебетала, что-то рассказывала, счастливо улыбалась. А он будто не замечал всего этого. Мне кажется, у них даже секса не было после его возвращения. Отец побыл дома несколько дней, поел домашней еды, и исчез снова на 3 недели. Объявился пару дней назад и теперь расхаживал по дому, кидая в мою сторону задумчивые, хмурые взгляды, словно собираясь о чем-то спросить или в чем-то признаться, но никак не решаясь. Да уж, что делать дальше, я пока не сильно понимал. Да, были кое-какие планы, наброски мыслей в голове, но пока какие-то смутные, туманные, неопределенные. Точно было только одно – мне нужно было выбираться из нашего маленького сонного городка и перебираться ближе к центру. Осталось придумать, как это правильно провернуть и могу ли я себе вообще это позволить. Если Алекс числился недееспособным из-за своего статуса умственно отсталого, то сделать мне это будет гораздо сложнее. Я ковырнул вилкой домашнюю пасту, приготовленную Мэри по итальянскому рецепту с сыром, и задумчиво вздохнул, бросив осторожный взгляд на сидящего напротив меня за обеденным столом отца. «Сын», — тяжело произнес отец Алекса, словно мой вздох послужил каким-то толчком к началу нашей беседы. «Есть разговор. Я не знаю, правда это или нет, и не хочу знать». В общем, раздраженно дернул он щекой и ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Я поднял взгляд, заметил маячившую в дверях за спиной отца Мэри, с круглыми испуганными глазами подающую мне знаки молчать и ни в чем не признаваться, и мысленно усмехнулся. «Ну да, я же тот еще любитель потрепаться, весь город об этом знает. В общем, сын», — продолжил суровый, сильный мужчина напротив меня, «я тебя, если честно, не виню, да и ее тоже, вы оба». «Просто», — принялся сбивчиво изъясняться он, «с тобой понятно, а она, рядом с таким жеребцом, как ты, сложно удержаться. Я простил ей, и тебе, но тебе больше нельзя здесь оставаться. Я больше не хочу, чтобы между вами, ну ты понял. К тому же, Мэри ждет ребенка». «Угу». «Удивлен?» «Я тоже». Отец Алекса задумчиво нахмурился, внимательно посмотрел в мое лицо и помотал головой,